Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Пьяная охапка стоял уже дальше всех от двери. Его оттеснили другие постояльцы, поскольку толку от него все равно никакого не было. И, пошатываясь, говорил: «Фабрика к чертям собачьим пошла! Все свои работы этой ночью к чертям собачьим послали. Никому до фабрики дела больше нет. И слава богу, фрак там маски продали, пьем, гуляем. Номер сняли. В метро сигареты бесплатно раздают. А этот отнял, а теперь его бьют. И правильно бьют. Не будет болтать больше. Особо посвященного из себя строит, а сигарету отнял и жульничал, и в карты подсматривал. «Рохля, открывай!» — закричала хапка во всю глотку. «Открывай, чертов нищий! Эта ночь особенная, а ты...» Он так и не нашелся, в чем обвинить нищего, и проговорил, впрочем, уже более спокойно: «Надо напряжение раскручивать. Пару сейчас надо наддать. Увеличить давление. Уголь в топке подкинуть, а он заперся». Пошатнувшись, охапка прислонился к обшарпанной стене. Фома Фомичев похлопал его по плечу: «Не спи. Ночь впереди длинная». «Нет, я не сплю», — откликнулся охапка. «Мне еще пить и пить. Только вот куда дружок мой Николай подевался? Где же мне его разыскать? Я же с ним на сегодня договорился. А с этим я больше пить не буду. Он Томмазо обманул. Обещал рассказать и не рассказал». Тем временем номерная дверь трещала, но пока никак еще не поддавалась напору атаковавшей ее кучки людей. Как назло, выяснилось, что милиционер из гостиницы уже успел уйти. За дверью номера, располагавшегося под самой крышей гостиницы, в эту секунду происходило следующее: «А сейчас проверим, дает ли он действительно фарт!» С этими словами Томмазо Кампанелло, который уже накинул пальто, вспрыгнул на какой-то старый стол, стоявший в углу, и в мгновение ока отодрал какую-то фанеру, которая была заколочена оказавшейся за ней маленькое оконце, судя по всему, под самой крышей. Оконце это выходило на крышу другого дома, шедшую чуть ниже. Ярко светила полная луна, и лучи ее тускло отражались в кровельной жести. «Помни еще, дурак, что всяк, у кого этот самый тюремный пачпорт в кармане задержится, в тюрягу попадет. А ежели пока ты в тюрьме сидишь, пачпорт твое имя носит, ежели не найдут его и себе не заберут, пачпорт тебя из тюрьмы вызволит. Выйдешь из тюрьмы в скорости опять на свободу. Опять на свободе гулять станешь, как и не садился», — кричал вслед Томмазо Кампанелло, вылезавшему на крышу через узкое окошко нищий. «Но помни еще, коли не сохранится, пока ты в стенах тюремных, за тобой этого особенного пачпорта, станешь гнить в камерах без всякого сроку. Никогда тебе свободы и солнышка яркого не увидеть. Никогда, так и знай. До самой своей смерти. Только смерть тебя уже от тюрьмы освободит». Но Томмазо Кампанелло уже почти вылез из окошка, и если бы не зацепился своим длинным не по размеру брюками за какой-то гвоздь, если бы не треснула громко брючина, уже бы и бежал давно по крыше. Неясно было, слышит ли он то, что выкрикивает ему вслед нищий. А если и слышит, не пропускает ли в горячке своего бегства мимо ушей? Меж тем Рохли еще и не успел всего сказать, еще продолжал он кричать вслед обидевшему его беглецу. «А ежели не сбережешь паспорт, ежели потеряешь его где, когда ты с ним на воле, встать тебе в этом месте на вечном якоре, покуда вновь этот тюремный паспорт не разыщешь и к себе в карман не вернешь». От обиды, от того, что сбежал от него Томмазо Кампанелло, нищий, наконец, разрыдался. Целый вечер он чувствовал себя королем положения. Все больше и больше напускал тумана вокруг тюремного паспорта. И вот все кончилось так обидно. Томмазо Кампанелло принялся его душить, бросил его здесь. А нищий рассчитывал просидеть здесь с хорошей компанией до самого утра. Сейчас его выгонят отсюда. Тут шумом отворилась поддавшаяся, наконец, дверь, но ворвавшиеся в каморку люди увидели лишь рыдавшего нищего на полу, который держался за свое сдавленное горло, да ногу беглеца в лаковом ботинке, ускользавшую через окно куда-то в темную ночную бездну, в Лефортово, в московский Ист-Энд. Да еще луну, пожалуй, увидели, полнехонькую и такую яркую, что слепило глаза. «Что здесь происходит?» — потрясенно произнес Фома Фомичев, который ворвался в каморку первым. Из-за спины его выглядывали несколько разбуженных и примкнувших к собравшемуся в коридоре народу торговцев овощами с Лефортовского рынка. Пожилой гостиничный вахтер, какая-то старушонка, неизвестно что здесь делавшая, но державшаяся крайне бойко. «Беглеца-то поймать бы надо!» — проговорила она писклявым голосом. «И растворился в московском Ист-Энде», — проговорил Фома Фомичев, который слышал про Ист-Энд все от того же Томмазо Кампанелло. «Давай, убирайся отсюда», — велел нищему пожилой вахтер. «Одни скандалы от твоих дружков, чтобы духу вашего через 5 минут здесь не было. Скандалы да драки, алкоголики чертовы». «А моя доля?» — возмутился нищий, памятуя о том, что помог уговорить Томмазо Кампанелло продать фраг, а главное — хорошие наручные часы совсем дешево, золотые. «Золотые? Стали часы и больше не ходят. На твою долю замок починим!» — заорал на него вахтер, словно читая его мысли. «Давай уматывай, а то сейчас дозвонимся в отделение. Говорили же, что тихо себя вести будете». «Часики-то хорошие!» — ворчал Рохля, выметаясь из номера. «Небось, давно такие хотел. Золото высшей пробы, генеральские, маршальские. Сам Буденный их носил. Механизм швейцарский. Завода на неделю хватает. Тик-так, тик-так. Ремешок — кожа африканского крокодила. Пойман в реке Нил. Еще позавчера только плавал и пасть разевал. Стрелочки, ажурные, циферки с виньеточками достались тебе за рубь за 20. А замок твой и так на соплях висел. Разве это замок? Вот у нас на заводе замки точили. С ключом не откроешь. А фраг, фраг! Небось, завтра же по рынку в нем щеголять станешь. Барыга, совести у тебя нет. Дай, дай, бутылку заберу. Бутылка наша. Забыл. Отойди, охапка. Моя эта бутылка». Глава 18. Лефортово, московский Ист-Энд. Черт с ней, с этой бутылкой, черт с ней. Надо срочно описывать новую сценку из этой истории. Томмазо Кампанелло уже добрался до самого края крыши и смотрел вниз. Только бы он нечаянно не сорвался оттуда. Между прочим, представьте себе эту гостиницу, в которой только что был Томмазо Кампанелло. Вы только вдумайтесь, гостиница при Лефортовском рынке. Вот где должно быть антуражи так антуражи. Грязь, пыль, тоска. Но полно, выйдем из того состояния, в котором мы вместе с нашим героем только что были. Состояние чрезвычайно возбужденного, когда запыхавшийся Томмазо Кампанелло едва покинул номер в гостинице, через маленькое окошко и крался по гулкой крыше к краю в водосточной трубе. Примерим на себя возбуждение уже немного другого рода. Новая сценка. Ночь. Крыша в Лефортово. С крыши по водосточной трубе, рискуя каждую секунду сорваться вниз и разбиться насмерть, спустился Томмазо Кампанелло. Оказавшись один на пустынной Лефортовской улице, он первым делом, еще не отдышавшись, выхватил из кармана тюремный паспорт и поцеловал его, как самую дорогую для него вещь на свете. То ли он не слышал того, что сказал ему напоследок Рохля, то ли смысл сказанного до него не дошел. Казалось, Томмазо Кампанелло нисколько не пугало то, что в тюремный паспорт теперь была вклеена его фотография. А значит, все действие, на которое только был способен тюремный паспорт, было направлено на него одного, родимого, на Томмазушку, Кампанеллушку. Томмазо Кампанелло огляделся по сторонам, хотя ему казалось, что у него совершенно нет на это оглядывания времени, хотя ему казалось, что ему нужно спешить, куда он толком не мог сказать, но он все же огляделся. Сегодня эти улицы никак нельзя было назвать окраиной, но 100 лет назад здесь была самая настоящая окраина Москвы. Глухая рабочая окраина. Как Ист-Энд был в 19 веке рабочим районом Лондона с дешевыми кабаками, притонами курильщиков опиума, сумеречными, небезопасными улочками, так Лефортово было фабричной окраиной Москвы. Здесь были фабрики, фабричные общежития. Машинально Томмазо Кампанелло сунул руку в карман пиджака, уже привычно обхватил лежавшую там рацию, пощелкал просто так от нечего делать каким-то переключателем, назначение которого он не знал. И тут из динамика рации послышалось: «Томмазо Кампанелло, ну что же вы не откликаетесь?» «Было плохо слышно, но мы поняли, что вы играли в карты в номере гостиницы Лефортовского рынка. Потом мы прослушали все про тюремный паспорт. Какой-то бред пьяного нищего. Но, с другой стороны, достаточно интересно. Можно сказать, занимательно. Мне кажется, если эту историю с тюремным паспортом включить в нашу пьесу, то она, безусловно, будет держать зрителей в напряжении. Нас этот бред натолкнул на одну мыслишку. Теперь, насколько мы поняли из всего услышанного, вы находитесь на одной из улиц неподалеку от гостиницы Лефортовского рынка. На Авиамоторной улице или какой-то другой. Это был голос учителя Воркута. Нам это очень важно знать, потому что сейчас к вам подойдут дети из детской группы Харина. Мы хотим поэкспериментировать и устроить нечто вроде театра под открытым небом. В той записи, что пойдет по радио в новом театре у микрофона, будут настоящие звуки улицы, шум проезжающих машин, голоса прохожих, возможно, какие-то их отклики на наше представление, так сказать, по горячим следам. Правда, боюсь, что из-за позднего времени там будет довольно пустынно, но все равно, побудьте там хотя бы немного. Хариновской революции в настроениях нужно, чтобы вы побыли там некоторое время. Вы необходимы там как часть сюжета. Побудьте немного на улицах, примыкающих к небольшой площади перед гостиницей Лефортовского рынка. Побыть на улицах? Как часть сюжета? То есть для того, чтобы состоялся какой-то там сюжет, я должен подольше побыть на тех улицах, которые ужасно меня угнетают? Возмутился Томмазо Кампанелло, вынув из кармана радиостанцию и вновь переключив ее на передачу. Нет, это не улицы. Это какие-то декорации из пьесы про Лондон начала века. Про Джека-потрошителя. Но ничего. Ничего, что Лефортово — это московский Ист-Энд. Тюремный паспорт должен все в момент решить. Это мое чудо. Мое спасение от всех бед. Учитель Воркута настаивал. Томмазо Кампанелло, вы не ответили на мой вопрос. Вы знаете название улицы, на которой вы сейчас стоите. Я сообщу ее руководителю группы хариновских детей. «Нет, я не знаю, как она называется», — твердо ответил Томмазо Кампанелло. «И никакой таблички с названием здесь поблизости на доме нет». Затем спохватившись. «Черт возьми, мне очень нужно спешить, потому что все очень сжато по времени. Но, несмотря на это, я не могу не оглядываться по сторонам. 100 лет назад здесь была фабричная окраина, но сегодня это не окраина. Нет-нет, это вовсе не окраина. Черт возьми, мне нужно спешить. Сейчас такой момент. Наконец-то история может разрешиться. Это вовсе не окраина. Окраины много-много дальше. На окраинах современные дома. Но полно-полно, при чем тут окраина? Сейчас у меня совсем другое дело. Уже, впрочем, хоть и другое дело, а все дела мои от него, от Лефортова, от этого московского Ист-Энда. Но надо спешить. Но куда спешить? Я даже не представляю, куда я могу спешить, но понимаю, что мне надо спешить. Разрешение, удачное разрешение всего. Вот что мне сегодня срочно нужно получить. Ладно, черт с ним, дети найдут вас. Там не так много мест, где можно искать. Вокруг гостиницы Лефортовского рынка, от которой вы не могли уйти далеко, не так много улиц, устал расспрашивать учитель Воркута. Они станут искать вас очень настойчиво. И в конце концов обязательно найдут, где бы вы ни стояли. Поторопитесь, потому что очень скоро все в моей жизни переменится. Я в этом просто уверен. Может быть, даже мне придется покинуть эту улицу. Кто знает, как станет действовать мой тюремный паспорт. В голосе Томмазо Кампанелло слышались сильные напряжения. Должно быть, он очень всерьез отнесся к истории с тюремным паспортом, раз теперь рассуждал, какое у нее будет в самом ближайшем будущем продолжение. Ведь должно же было у нее быть в самом ближайшем будущем продолжение. «Да ну, какая чушь!» В голосе учителя Воркута чувствовалась улыбка. «Вы уже начинаете говорить об этом тюремном паспорте, как будто он живой человек». «Нет, не чушь. Я верю Рохле. Он не врал про тюремный паспорт. Я не знаю, как это все будет выглядеть, как это все будет происходить, но я просто уверен, что тюремный паспорт избавит меня от лефортовских эмоций», — с жаром произнес Томмазо Кампанелло. «От тоски? От угрюмого настроения? От занудной работы?» — перечислил учитель Воркута весьма издевательским тоном. «От этого он вас избавит?» «Да-да, не смейтесь. И от этого он тоже избавит. Знать бы, как это все начнет происходить». Это был основной момент, вокруг которого вертелись сейчас все мысли Томмазо Кампанелло и вокруг которого он делал свои предположения. Как он себя обнаружит, этот тюремный паспорт, в чем проявится его действие, когда он начнет действовать, это для меня пока еще не ясно. «Томмазо Кампанелло, вы ренегат!» — раздался из радиостанции голос женщины-шута. Тон у нее был очень злой. «На самом деле вы не верите ни в какой тюремный паспорт. Просто вы испугались вечера решительных действий, который уже начался в нашем Харине. До сих пор вы умело маскировались под истинного хариновца. Но истинный хариновец должен быть готов идти в революции настроений до конца. Но вы не истинный хариновец, и потому вы струсили. В самый ответственный момент вы сговорились со своим собутыльником Рохли, инсценировали целую историю про тюремный паспорт и начали морочить нам голову тем, что он избавит вас от тоски, от угрюмого настроения, от занудной работы». Можно было представить, что женщина-шут воображала себя эдаким разоблачителем, который ловко вскрыл все махинации ренегата Томмазо Кампанелло. «Вы все пытаетесь подвести нас к тому, — продолжала она, — что теперь, когда вы стали обладателем тюремного паспорта, вам больше не нужно участвовать в Хариновской революции в настроениях. Вы просто ничтожный предатель. Вы трус!» — звенели оскорбительные для Томмазо Кампанелло слова в радиостанции. «Вы ренегат и законченный представитель болота. Да нет, пожалуй, теперь даже любой представитель болота обидится, если мы сравним его с вами». « «Ладно, Мандрова, не тратьте на него попусту свою нервную энергию», — проговорил учитель Воркута. «Все равно Томмазо Кампанелло — это неотъемлемая часть Хариновской революции в настроениях. Если настоящий Томмазо Кампанелло струсит идти в ней до конца, пусть не думает, что это хоть как-то сможет ослабить наши позиции. Мы найдем ему на замену другого Томмазо Кампанелло, который будет более настоящим, чем даже сам настоящий. Пусть Томмазо Кампанелло ждет, когда тюремный паспорт освободит его от лефортовских эмоций. Вольному воль. Настоящий момент таков, что это его ожидание нас устраивает. Заодно дождется группа детей. Они уже вышли к нему, пока мы переговаривались. Решительно и без всякого промедления хариновская группа детей во главе со своей революционной учительницей выдвигается в район улиц, соседствующих с гостиницей Лефортовского рынка. Твердо закончил учитель Воркута. «Если они выйдут на связь только с вами, поторопите их. Я тоже их буду торопить со своей стороны», — попросил Томмазо Кампанелло. «К чему такая спешка? Что, уже начал действовать тюремный паспорт?» — съязвил учитель Воркута. «Вы, Томмазо Кампанелло, уже чувствуете, как в вашей жизни начинают происходить какие-то события, связанные с тюремным паспортом?» «Да нет, просто революция в лефортовских эмоциях — это обширная и многообразная работа, и у нее много адресов. Один из таких адресов мне и надо посетить. Там у меня есть одно революционное дело — агитационная работа. Работа, которую я хотел бы провести раньше, чем начнутся события революционного хариновского вечера, в которой мне придется принимать непосредственное участие», — с некоторой озабоченностью в голосе пояснил Томмазо Кампанелло. И тут же резко. «Кстати, я не потерплю, чтобы меня называли ренегатом, трусом, представителем болота и даже предателем. Подлая пропагандистская кампания, развернутая женщинам-шутом, должна быть а. осуждена всеми истинными хариновцами, б. по этому поводу должно быть сделано специальное постановление хариновского актива, в. женщина-шут в рамках Харина должна быть подвергнута наказанию вплоть до самых драконовских мер против нее». «Ах, вот как!» — взвелась женщина-шут. «Это вы, Томмазо Кампанелло, должны быть подвергнуты в рамках хариновского наказания вплоть до самых драконовских мер. Господин Радио, я требую, чтобы...» Ее прервал учитель Воркута. «Погодите, погодите, Мандрова. Во-первых, господина Радио рядом с нами нет. Так что непонятно, к кому вы обращаетесь. Во-вторых, никаких требований. В такие решительные моменты, как сегодняшний вечер, всякая внутрихариновская борьба смерти подобна. А вы, Томмазо Кампанелло, сами виноваты. Кто бросил нас и сбежал с нищим в самый решительный момент? Если вы истинный и непоколебимый хариновец, то дождитесь группы детей, отыграйте свою роль в сценке, а потом срочно приходите обратно в Харин». Чувствовалось, что учитель Воркута пытался соблюдать некий нейтралитет в жарком перепалке между женщиной-шутом и Томмазо Кампанелло. «Я не могу сейчас прийти в Харин. У меня есть работа по агитации, по экспорту революции в настроениях в чужие умы. Или вы считаете, что революционеры в лефортовских эмоциях не должны проводить работу по агитации? Может, у меня быть неотложная работа по агитации? Тем более, что она займет не так много времени. Сделаю ее и приду в Харин. Мне к тому же еще надо придумать, в каком ключе эту агитацию проводить. Какие тут употребить агитационные приемы? Это очень важно. Тут важно не ошибиться с методами. А потом, господина Радио, насколько я понял, с вами тоже сейчас нет. Однако никто же не сомневается в том, что он истинный и непоколебимый хариновец. Ведь ему вы не отказываете в праве проводить какую-то самостоятельную революционную деятельность. Почему ко мне вы применяете совсем другие стандарты? Долой двойные стандарты в подходах к участникам самого необыкновенного в мире самодеятельного театра!» Томмазо Кампанелло негодовал. «Но это не совсем так. Господин Радио на самом деле здесь. То есть он не то чтобы совсем здесь. Его нет ни в зрительном зале, ни на сцене, ни в каморке за сценой. Он вышел, но вышел недалеко. Он сейчас, должно быть, стоит на улице где-нибудь перед входом в Харин. Ему неожиданно стало плохо, и он пошел подышать свежим воздухом, проговорил учитель Воркута. «Плохо?» – поразился Томмазо Кампанелло. «Насколько я помню, господин Радио никогда не жаловался на здоровье. Так что, наверное, он просто струсил, испугался вечера решительных действий, которые начался у нас в Харине. И давно ему стало плохо?» «Да нет, недавно. Мы слушали ваш, Томмазо Кампанелло, разговор с нищим про тюремный паспорт. И тут как раз ему и стало плохо». «Действительно плохо. Я все видел сам и ручаюсь, что он не притворялся. Как раз на последних словах нищего Рохля он ужасно побледнел, потом начал тереть лоб и виски ладонью, потом сказал, что ему как-то нехорошо, и попросил нашего разрешения отпустить его ненадолго на свежий воздух, проветриться», — рассказал учитель Воркута. «Очень странно», — не верил Томмазо Кампанелло. «Да ничего странного здесь нет. В Харине сейчас действительно ужасно душно и накурено. Ну, мы-то, курильщики, такую атмосферу переносим нормально, а господин Радио не курит. Вот и стало ему нехорошо. Это вполне объяснимо. С моей точки зрения, странным является то, что вы, Томмазо Кампанелло, решили заниматься революционной агитацией именно сейчас. Сейчас, когда наступил вечер решительных действий, близка кульминация революции в настроениях», — ловко перевел разговор на самого Томмазо Кампанелло учитель Воркута. «Да, конечно, кульминация революции в лефортовских настроениях близка. Но именно на пике революции в лефортовских настроениях мы, как истинные пламенные борцы, должны заняться экспортом революции настроений в чужие умы. Сегодня я случайно встретил своего сына Шубку на улице. Бедный Шубка, он такой хороший, он учится на одни пятерки. И в кого он только такой пошел? Точно не в меня. Может, в деда? Мой отец закончил школу с золотой медалью. Я знаю, ему Шубки еще хуже, чем мне. Он страдает точно так же, как я, от этого ужасного района. Только он еще маленький и беспомощный. Я хотел поговорить с ним, я хотел ободрить его, но слезы сердечной жалости душили меня. Той самой сердечной жалости, про которую вы так здорово рассказывали мне, Воркута. К тому же я был пьяный, и он, не став ждать, пока я смогу вымолвить хоть слово, ушел. Но эта сердечная жалость из меня никуда не делась. Она убьет меня. Именно так, как вы рассказывали мне, Воркута, в вашей истории про спавших в переходе сироток. Убьет, если я не помогу Шубке, экспортировав революцию в лефортовских настроениях в его мозг. Я хочу приобщить его к своей революции в лефортовских настроениях, поделиться ею с ним, потому что только революция в настроениях может спасти его от страданий, вызванных ужасным районом Лефортов. Но только я не знаю, как это сделать. Как приобщить его к революции? Мне кажется, просто разговор, так как если бы я разговаривал со взрослым, здесь не подействует. Для революционной агитации Шубки надо придумать какой-то очень необычный, оригинальный способ. Я хочу приобщить его к революции, потому что уверен, что он страдает точно так же, как и я. О, он, должно быть, очень сильно похож на меня, раз страдает по тем же самым причинам. Промолчать женщина-шут не смогла. «Только что, Томмазо Кампанелло, вы сказали, что характером ваш сын совершенно на вас не похож. И потом, откуда вы знаете, что он страдает по тем же самым причинам, что и вы? То есть, насколько я вас знаю, от ужасных лефортовских эмоций, если вы даже не смогли с ним поговорить? По-моему, вы просто изводите мальчика, являясь к нему в пьяном виде, да еще и заливаясь при этом горючими слезами. Представляю его ощущение увидеть такого папашу, который при этом уже целую неделю ночует на вокзале. Должно быть, и видок же у вас был, как он только не плюнул на вас, а всего лишь развернулся и ушел. Не смейте так говорить. Мальчик никогда бы не плюнул на революционера. Мальчика всегда интересует все необычное. А тем более мой мальчик никогда бы не плюнул на революционера отца. Да и ваш ли это мальчик? Не унималась женщина Шут. Голос ее звучал издевательски. Насколько я знаю вашу историю, из его отчества и фамилии следует совсем другое. Да и Лефортовская царевна во время ссоры говорила вам, да и всем соседям, что это не ваш мальчик вовсе. Знаю я вашу историю, мы же соседи. Впрочем, с вами-то мы, Томмазо Кампанелло, и не соседи вовсе. Соседи мы с Лефортовской царевной и с Шубкой. А вы только появляетесь в их квартире, и то только в последние пару недель. А раньше-то вас там никто никогда не видел. Прописаны-то вы совсем по другому адресу. Потому и не нравится вам Лефортово, что не здешний вы. Попали сюда совсем недавно, а ваш родной и любимый район совсем другой. Где-то на окраине, если не ошибаюсь. Врете. Мой район в самом центре. Тверская улица, Манежная площадь, Охотный ряд. Я вырос и жил до самого последнего времени в квартире с видом на Кремль. Только последние недели я маюсь в этом ужасном рабочем Лефортово. Только последствия несчастной любви могли забросить меня в такое ужасное место, как это Лефортово. Нет, если не решительная ночь Хариновской революции в настроениях, то уж тюремный-то паспорт точно разрубит Гордиев узел моих кошмаров. Иначе и быть не может. Иначе мне останется только повеситься. Но сейчас я все-таки хочу экспортировать революцию в лефортовских настроениях в мозг Шубки. Революция в лефортовских настроениях. Только она может спасти его от ужасных страданий, связанных с этим районом. О, мой Шубка! О, печальный грех моей юности! Если бы той безумной ночью мы не оказались с Лефортовской царевной в одной постели, то в этом ужасном мире мучилась бы одной невинной душой меньше. Как я спешу скорее увидеть его. Мое печальное дитё декабриста. Прав Рохля, кругом дети декабристов. А мы, декабристы, революционеры, во глубине северных руд храните гордое терпение. Нету больше никакого терпения. Все терпение накануне кончилось. 7 дней на вокзале ночую. Как только до сих пор крокодилий чешуёй не покрылся, ума не приложу. Но уж сегодня-то точно покроюсь. Слезы зазвучали в голосе Томмазо Кампанелло. Наступила некоторая пауза. Насчет того, что я струсил, что я решил исчезнуть из Харина в самый решительный момент. Нет, как видите, все мои мысли по-прежнему связаны с революцией. Я думаю о нашем театре, о нашем самом необычном в мире самодеятельном театре. Вы только думайте, Томмазо Кампанелло, а время раздумий давно прошло, злобно заметила женщина Шут. Нужен готовый спектакль. Но Томмазо Кампанелло не обращал больше на нее внимания. Так вот, не знаю, что вы еще там придумали за время моего отсутствия. Голос Томмазо Кампанелло звучал заинтересованно, страстно. Таким голосом говорят о чем-то, что очень важно для говорящего, что чрезвычайно его волнует. Но я предлагаю включить в нашу будущую пьесу концертные номера. Так, пожалуй, станет интересней. Надо бы здесь придумать и прорепетировать какой-нибудь номер для нашей пьесы, предложил Томмазо Кампанелло, в то время как воображение принялось рисовать ему картины его будущих сценических выступлений, одну отчетливее другой. Отлично! Придумайте и прорепетируйте. А лучше дождитесь группу детей, а потом приходите сюда и порепетируем концертные номера вместе, предложил учитель Воркута. Затем, спохватившись, Томмазо Кампанелло проговорил. Черт возьми, мне очень нужно спешить, потому что в сегодняшний решительный вечер Хариновской революции все должно быть очень сжато по времени. Но несмотря на это, уважаемый учитель Воркута и не менее уважаемые самодеятельные артисты Харина, Я не могу не оглядываться по сторонам. 100 лет назад здесь была фабричная окраина», — произнес Томмазо Кампанелло. «Но сегодня это не окраина. Нет, нет, это вовсе не окраина. Черт возьми, мне нужно спешить. Сейчас такой момент. Наконец-то история может разрешиться. Это вовсе не окраина. Окраины много-много дальше. На окраинах современные дома. Но полно-полно, при чем тут окраины? Сейчас у меня совсем другое дело. Уже, впрочем, хоть и другое дело, а все дела мои от него, от Лефортова, от этого московского Ист-Энда. Но надо спешить. Но куда спешить? Я даже не представляю, куда я могу спешить. Но понимаю, что мне надо спешить. Разрешение. Удачное разрешение всего. Вот что мне срочно нужно получить. Невероятное, волшебное, сказочная атмосфера должна сгуститься. И тюремный паспорт как-то, я уверен, поможет этому сгущению. Быть может, дальше моя судьба станет этим вечером вертеться больше вокруг тюремного паспорта, чем вокруг Харина. И Харин как-то вдруг покажется мне неважным, не столь важным, уйдет на второй план. Но нет, я не могу так вот в одночасье забыть про Харин, перестать интересоваться его делами. Харин – это и мое детище тоже. Я вложил в него столько своей фантазии, так что я не могу забыть про Харин из-за этого тюремного паспорта. Я дождусь. Я обязательно дождусь детскую группу хора. Томмазо Кампанелло был очень впечатлительный человек. Если уж его одолевало какое-то чувство, можно было оставаться уверенным. Он не отмахнется от него. Испытал вроде и ладно. Забыл и продолжает жить дальше. Нет, уж если Томмазо Кампанелло был хотя бы раз захвачен какой-то эмоцией, то ему становилось не до шуток. Нет, пошутить он, конечно, в таком состоянии тоже мог. Да только все равно, держись крепче. Эмоция, как вихрь, подхватывала его. И вместе с этим вихрем он был готов нестись куда угодно, чего бы это ему ни стоило. Если жизнь была бы заявлена ценой какого-нибудь достижения в этой истории, которую он начинал под воздействием того чувства, той эмоции, он бы и жизнь заплатил без всяких колебаний. А что, раз такое дело, эмоция для него была дороже денег, работы, жизни. Тут Томмазо Кампанелло повернулся лицом к воображаемому зрителю и произнес монолог следующего содержания. На самом деле он произнес все это в микрофон своей рации, и монолог его мгновенно стал достоянием хариновцев, которые находились в подвале дома по Бакунинской улице, а также во многих других точках Лефортова. Мы должны сейчас достичь такой степени усиления чувства. Чувство должно усилиться до такой степени, что жизнь с этой степенью чувства должна быть просто невозможна. Чувство предвкушения чего-то невероятного, прекрасного, замечательного, потрясающего, что вот-вот свалится на наши головы, что вот-вот произойдет, случится с нами. Это нечто невероятное станет результатом работы нашего самодеятельного театра «Харин». Это должна быть настолько яркая вспышка, что терпеть ее, не повредив глаза, не обжегшись всему с ног до головы, можно лишь какие-нибудь доли секунды. А главное, терпеть ее долго, не повредившись умом, практически невозможно. «Верно! Верно!» — воскликнули хариновцы. И возгласы их, в свою очередь, стали слышны Томмазо Кампанелло. «Надо бы все-таки здесь придумать и прорепетировать какой-нибудь номер для нашей пьесы», — думал Томмазо Кампанелло, и воображение вновь принялось рисовать ему картины одну отчетливее другой. «Может быть, прочесть стихи или спеть песню? Хотя бы вот так!» И он принялся сочинять концертный номер. После этого Томмазо Кампанелло достаточно продолжительное время стоял посреди улицы, то и дело выхватывая из кармана пиджака мягкий блокнотик и что-то помечая в нем огрызком карандаша, чем вызывало любопытные взгляды прохожих, которые ввиду вечернего часа было в округе не так много. Потом, Томмазо Кампанелло вообще зашел с улицы в какую-то подворотню, где совсем никого не было, и где ничьи заинтересованные взгляды не отвлекали его от творчества. Может быть, прочесть стихи или спеть песню? Хотя бы вот так, проговорил он наконец в рацию и принялся читать с выражением. Вечер мглою все закроет, волк на севере завоет. Но, конечно, я, друзья, ждать не стану без конца. Ждать не стану, как царевна во хрустальном во гробу. Потому что я, ребята, не засну, а я умру. Ночь Лефортова закроет, черт тюрьму для нас построит. Если нынче не сбегу, завтра точно быть концу. Верю я, портной исправит ворот тот, что давит, давит шею бедную мою. Но, конечно, я, друзья, ждать не стану, не засну, закончил Томмазо Кампанелло. Кажется, стихи собственного сочинения ему понравились. Особенно понравилось про ворот, что давит бедную шею, который будет исправлен неведомым никому портным. Томмазо Кампанелло представлял себе портного как огромного роста толстого дядьку с окладистой бородой, со зверской улыбкой, разрезавшего ворот, который уже приобрел черты одушевленного лица, и плакал, и скулил, и молил о пощаде под ножницами тоненького противным голоском. «Но ведь ты же давил, давил бедную шею Томмазо Кампанелло! О чем же ты тогда думал, когда это делал? Не знаешь?» Спрашивал портной, еще с большей силой налегал на ножницы. «Ну так теперь не проси пощады!» И ворот уже тихо и, не помышляя ни о каком снисхождении, принимал свою участь. Восторг от собственных стихов был у Томмазо Кампанелло так велик, что в один момент он даже начал приговаривать их, распевать речитативом. Вечер и правда давно уже, несколько часов тому назад, укутал лефортовские окрестности густой чернильной мглой, а за завывание волка с большим трудом, но все же при наличии богатого воображения, можно было принять радостные вскрики и нечленораздельные восклицания, которыми Томмазо Кампанелло перемежал многократное повторение собственных виршей. На словах «ждать не стану без конца» он и вправду пустился в припляс, являвший собой нечто среднее между бегом трусцой на месте и конвульсивными поддергиваниями человека, уже битый час из последних сил, разыскивающего на многолюдном центре большого города общественный туалет. Хариновцы, знавшие Томмазо Кампанелло уже целую вечность, целых две недели, вероятно, поразились бы, увидав его за исполнением подобных шаманских вывертов. Впрочем, от шамана, исполняющего свой танец с бубном и с заклинаниями, Томмазо Кампанелло отличала явная истеричная веселость, которая с тех пор, как нищий Рохля поведал ему зловещую историю тюремного паспорта, становилась в хариновском герое все заметней и заметней. Он чему-то улыбался, хохотал и вообще вел себя как человек, спешащий домой с известием о крупном выигрыше в лотерее. Собачонка, поначалу выскочивший из кустов с явным намерением укусить Томмазо Кампанелло за щиколотку, в самую решительную секунду отскочил от него в сторону. И так, и незамеченно им, пошла за благо позорно ретироваться в кусты. Между тем радость, посетившая Томмазо Кампанелло после сознательного обретения тюремного паспорта, продолжала стремительно переходить многочисленные границы, рискуя в скором времени преодолеть все сухопутные и приняться за неимением других за границы морские. «Ворот тот, что давит, давит шею бедную мою!» продолжал Томмазо Кампанелло безумный вечер художественного слова в темной лефортовской подворотне. «Но, конечно, я, друзья, ждать не стану, не засну!» «Точно! Точно! Ведь я же не царевна, которая спит в хрустальном гробу, бесконечным сном с алыми губками и розовыми щечками. Ее-то принц поцелует, и она встанет, как новенькая. А я!» — вскрикивал Таммазо Кампанелло. Но временами темная туча сомнений в подлинности своего авторства закрывала от Таммазо Кампанелло алмазный небосвод, открытый ему тюремным паспортом. Тогда Таммазо Кампанелло пытливо и строго вопрошал себя, а еще пока безмолвных, по причине включенности рации только на передачу, обитателей Хариновского подвала по Бакунинской улице. Кажется, это уже где-то было. Пушкин? Лермонтов? Но недолгим был кризис самоуверенности, и, отмахнувшись от всех страхов и терзаний, Таммазо Кампанелло провозгласил: «Ну, ничего, было так было, а у нас своя пьеса, Хариновская, наша!» Звезды сияли алмазным блеском, тюремный паспорт отодвигал в воображении нашего героя один ржавый засов за другим. Сим-Сим открывался, разволакиваясь чудовищным грохотом в разные стороны огромной скалы. И новоявленный лефортовский Али-Баба уже набивал в своих фантазиях карманы обтерханного, приобретенного в обмен на часы и фраг, чтоб было в чем уйти, пиджака беспризорным разбойничьим золотом. «Пьеса ваша станет наша, общая!» — вдруг услышал Таммазо Кампанелло. Он обернулся. Кто бы это мог быть? Уж не стали ли галлюцинации с закономерным итогом случившегося с Таммазо Кампанелло безудержного веселья? И точно, рядом в подворотне никого по-прежнему не было. Только молодая женщина-продавец возникла на углу с ведерками чахлых, уже заморенных холодом цветов. Нет, женщина эта выходила тут явно ни при чем. Ведь голос-то был мужской. Да кто это? Таммазо Кампанелло уже явно не выдерживал, и голос его рисковал сорваться на истеричные нотки. Он внимательно осмотрел ближайшие кусты, но никого там не обнаружил. «Это я, священник из церкви Петра и Павла, что в Лефортово. Может, знаете, находится рядом с Госпитальной площадью». Таммазо Кампанелло хлопнул себя по карману. «О боже, так ведь можно сойти с ума. Опять я забыл про эту рацию. Никак не могу привыкнуть к тому, что она есть. Нечаянно переключил ее на прием. Это же доносится из рации». И тут же, спохватившись, он спросил: «Но постойте, откуда у вас рация? Ведь средства связи только у участников Харина». «Все правильно. Но у меня здесь сидел один из ваших», — сказал тот, что представился священником из церкви Петра и Павла. «Вот как? Так дайте же мне с ним поговорить». Таммазо Кампанелло явно хотелось поделиться своим радостным ражем с хариновцем, чье имя ему было неизвестно, но который, тем не менее, неизвестно для чего находился в церкви Петра и Павла. «Я хочу сказать ему, если он этого еще не знает, что сегодня вечером все должно решиться, победит хариновская революция в настроениях или нет. А потому мы должны спешить по своими действиями. Никто не отменял самого главного фактора успеха. Фактора времени», — крайне возбужденно проговорил Таммазо Кампанелло. «Скоро в Лефортово наступит глубокая ночь, и если до рассвета мы не успеем добиться решительного перелома в настроениях, то завтра нам будет стыдно смотреть друг друга в глаза. Сегодня мы должны убежать. Убежать каждый от своего кошмара. Кто, как я, от мрачного настроения, которое постоянно возникает у него в Лефортово? Кто, как господин Радио, от собственной профессии, которая его совершенно не устраивает? Кто-то, и таких в Харине, наверное, большинство...» Таммазо Кампанелло на мгновение замолчал. «Черт его знает, даже не могу себе представить, от чего они бегут». Он посмотрел по сторонам, словно разыскивая где-то поблизости того или тех, у кого можно было бы спросить, от чего бежит этим вечером большинство хариновцев. «Ну, я не знаю, от чего можно бежать?» — спросил Таммазо Кампанелло поистине патетическим тоном. «От чего можно бежать? Самое простое — просто от ежедневной рутины, обычной жизни», — принялся занудно перечислять священник из церкви Петра и Павла, видимо, приняв этот вопрос на свой счет. «От такой жизни, где давно уже не происходит ничего такого, от чего бы могло застучать беспокойно сердце. Но, может, они вовсе и не по таким простым причинам бегут», — усомнился священник. Видимо, червь сомнения этим вечером подползал не только к Таммазо Кампанелло. «Если сегодня не спроворимся убежать Завтра точно быть концу. Нет-нет, да и возвращался к цитированию собственного, столь полюбившегося ему стихотворения Томмазо Кампанелло. Завтра нас окончательно доконает, кого как меня мрачное лефортовское настроение, кого как господина радио чувство, что он так и не смог приобщиться к тому, к чему ему так хотелось приобщиться всю его жизнь. Кого-то, а черт его знает, что может стать с кем-то завтра. Тут ведь дело такое, философски заметил Томмазо Кампанелло. Да, если сегодня нам не повезет, то завтра точно нам настанет конец.